Глава шестая. «Какое еще предложение?» — проворчал кабанчик. «Зачем предложение?» «Говорите», — прищурился Аркаша. Сёма тут же притих и поджал губы. Он весил больше него раза в четыре, но сейчас себя вел как послушный пес, ждущий подачки от хозяина. «Так уж вышло, что у меня окно и нечем себя занять. Но согласитесь, смотреть на игру подростков в кастрированную версию вышибал жутко скучно». Даже кабанчик не мог не согласиться и понимающе кивнул. Аркаша, видимо, не был поклонником игры, поэтому подозрительно нахмурился. «К чему вы ведете, Сергей Викторович?» «Так, физрук уже у меня на крючке, а этому умнику еще нужно не дать сорваться». «Давайте прибавим перчинки», — ухмыльнулся я, подойдя ближе. Кивнул им, чтобы отойти подальше, и, понизив голос, продолжил. «Давайте поспорим. Я против вас обоих. Мои оболтусы против ваших зазнаек». Аркаша засомневался, но увидел нездоровый блеск в моих глазах, нервные подергивания, дергающиеся желваки и признал во мне заправского лудомана. А затем широко улыбнулся, словно мой крючок оттягивал его хлебало. «Попался!» «Я согласен, Сергей Викторович», — пророкотал он с удовольствием. «На что предлагаете спорить?» «Проявите воображение, коллеги. Какие ваши предложения?» Аркаша только хотел что-то сказать, но тут Сёма прямо взорвался. «Пенальти!» Возглас получился таким громким, что услышали все. Кабанчик забегал своими маленькими глазками и добавил уже потише. «Если А-класс выиграет, мы с Аркадием Самуиловичем пробиваем тебе пенальти. Как в детстве, помнишь? Встаешь раком и молишься, чтобы промазали». Аркаша явно негодовал от такого предложения, но ностальгические струны души все же взыграли, и он кивнул. «Как-то много задниц страдает в этом месте. Адамыч, Саня теперь вот этим сидеть наскучило. Надо заканчивать с такой тенденцией. Но только не сегодня». «Согласен», — хлопнул я по рукам. «А если мои оболтусы победят, раком становитесь вы оба». «Конечно, конечно», — осклабился Сёма. «Как только победят, так сразу». Аркаша беспокойно на него взглянул, но получил успокаивающий жест, мол, «Всё в порядке, тема стопроцентная». А после этого настала очередь Сани. «Эй, так нечестно!» — возмутился он. «Вы спорите на нас!» «Это беспредел!» — закричал Петя. «Совсем охренели!» — зарычала Анжела. «Ого, а у нее это получилось внушительно!» «Вам-то какая разница?» — выступила блондинка из числа Ашек. «Все равно продуете». «Ага», — кивнул блондин рядом. «А вот мы задарма развлекать вас не собираемся». «Это он уже нам, учителям, то бишь». Сёма заволновался. Видно, боялся потерять статус самого любезного халуя. Блондины были братом и сестрой Аристарх и Лариса Беловы. Судя по всему, считались неформальными лидерами класса. Аркаша тоже насторожился. Наверняка знал их родителей и пока не понимал, как себя вести с такими голубокровными спиногрызами. Да и я заволновался, если признаться. От шока. Даже не думал, что приманка сработает. Так шикарно. По плану еще пара минут препирательств между мной и оболтусами. Повышение ставок и вовлечение Ашек в общую суету, но тут даже напрягаться не пришлось. Саня быстро сообразил, что ситуация поменялась. «Давайте и мы поспорим!» — воскликнул он. «Да-да, точно!» — подыграла Анжела. «А это идея!» Остальные тоже подстроились, насели на соперников и перевели внимание с учителей на споры между собой. Неприязни между классами хватало, так что получилось легко. «Да что вы можете нам?» — возмутилась была одна из Ашек, шатанка с кудрями. Но ее остановил Аристарх. «Чего вы хотите?» — обратился он к моим балбесам. И правда лидер, остальные тут же внемли и ждали, к чему он ведет. «Слышал, у вас учебники новые», — Саня шагнул вперед. «Если выиграем, меняемся. Идет?» Блондин хмыкнул. «Идет. Но если выиграем мы...» — маленький засранец расплылся в ядовитой ухмылке. Вы станете нашими слугами до конца триместра. Будете носить сумки и даже чистить нам обувь. Вот тут удивился даже я. Блондинчик явно с прибабахом. Но балбесов это нисколько не смутило. «Тогда и учебниками вы должны пользоваться до конца триместра», — выступила Анжела. «Точно, точно», — кивнул Петя. «А то выклинчите у своих предков еще одну партию. Какой тогда смысл?» «Ладно», — буркнул Аристарх. «Даю слово рода Беловых». «Кстати, Беловы. Кажется, я о них что-то слышал». «Идет», — Саня протянул руку. Белов взглянул на нее, словно на грязную туалетную тряпку, и отмахнулся. «Слова достаточно». «Готовьтесь, придурки», — хмыкнула его сестрица. «Вам этим всю жизнь заниматься. Глядишь, поднатаскаем вас по доброте душевной». Ашки разразились одобрительным гулом, а мои болтусы едва сдерживались, чтобы не наброситься на них сразу. Источники так и пылали даже у тех, кто склонен к водной стихии. Ребята жаждали расправы. «Не волнуйтесь, Аркадий Самуилович», — шептал Сёма, — «ведь никто не знал, что мой слух простирается так далеко». «Ублюдки совершенно не способны противостоять вашим ученикам. Игра не продлится и пары минут». «Что ж, кое в чем кабанчик прав. Все закончится быстро». «Уж надеюсь, Семен», — проворчал в ответ Аркаша. «Хотя вы правы, волноваться не стоит. Слышал, на первом уроке у Ставрова был шум и гам. Он не способен преподавать. Это просто взорвавшийся вояка». Обе команды приготовились к началу. Сёма подобрал мячи и поспешил к центру поля. Он уже предвкушал, как на глазах у всех отплатит мне за унижение. Глаз за глаз, как говорится, ведь я проучил недоумка перед его же учениками. «На старт!» — воскликнул он. «Внимание! Марш!» Мячи подлетели, Сёма ринулся прочь с поля, а центральные игроки с первой линии ринулись вперед, чтобы пасовать своей команде. Со стороны балбесов это был Саня, невысокий, но верткий. Напротив оказался Дылда на голову выше, который в один высокий прыжок перебил его и отправил все четыре мяча в сторону Ашек. «Ха!» — выдохнул блондин и пульнул один из них мощным ударом. Бам-бам-бам-бам! Четыре снаряда заряженной магии выстрелили в балбесов, и все четыре отыскали своих жертв. Кореша Островского пали первыми. Сам Дениска отделался испугом, когда меч просвистел у него перед носом и подбил Максима Пришвина, тоже родовитого засранца, чей батя проиграл половину поместья, но привил сыну особую гордость за свою благородную кровь. Вот так вот. Отсутствие на уроке не освобождает от жеребьевки, на которой мы решали, кто примет на себя первый удар, чтобы выявить главных бомбардиров соперника. Но кто ж мог предсказать, что судьба укажет именно на них? Чудо чудное, не иначе. «Хе-хе-хе-хе!» — загоготал Сёма, направляясь обратно на поле. Аркаша довольно ухмыльнулся и скосил на меня высокомерный взгляд. Если все четыре мяча выбыли из игры, по правилам наступает новый раунд. Так что подбитая четверка, скривив морды, отправилась на скамейку, а физрук снова подкинул мячи. Но на этот раз все происходило иначе. Наконец-то балбесы перестали пускать пыль в глаза. Отлично сыгранный спектакль закончился, и настало время собирать плоды. Места выбывших заняли Петя, его дружок Вадим, Тихомир и Федя. Этот проказливый коротышка оказался очень неплох. Мы тщательно готовились к игре. Поставили все на внезапную стремительную атаку, когда соперник сначала не ожидает сопротивления, а затем ошеломлен и не способен сражаться. Времени было немного, но мы справились, хотя едва не разгромили кабинет 404. Шум и гам были, да, но я их полностью контролировал, так что Аркаша сделал неправильные выводы. А еще я немного уравнял шансы. Соперников обучали магии задолго до пробуждения дара. Когда наступало время инициации, они уже знали основы. Моих же балбесов никто не обучал. Бастардов не слишком жалуют на семейных собраниях, а обедневшие дворяне едва сводят концы с концами. Им нет до многочасовых тренировок с отпрысками. Да у нас даже есть Антон, который до сих пор не пробудился. Поэтому мне пришлось чуть поправить их запутанные каналы и очистить источники от энергетических засоров. оболтусы даже не поняли, как сильно вырос их контроль и почему они вдруг стали быстрее, сильнее и проворнее. И вот Саня ринулся вперед. Напротив, тот же Дылда на голову выше. Дылда усмехнулся, он уже оторвался от земли и ожидал повторения сыгранного сценария, как вдруг вжух! Саня подлетел на 2 метра, выпустив поток ветра, подхватил мечи и пасовал нашим стрелкам. «Давай!» — гаркнул он во все горло. И не успел этот шкет мягко приземлиться на воздушной подушке, как снаряды выбили расслабленных стрелков соперника. Аристарх Белов получил прямо по роже, еще 2 парней согнулись от ударов в живот, а 4-й и вовсе сыграл нам на руку. Попытался прикрыться, но вместо этого и сам отлетел и отправил рикошет в соседнего игрока. -5. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — загоготал я, пока физрук стоял с разъянутым ртом. «Эй, кабанч! Семен Семенович, не спи! Давай 3-й раунд!» А дальше была красота. Саня снова перехватил мячи. Стрелки отработали как надо, и команды сравнялись. Но только по количеству. Оболтусы выбили всех основных игроков, в том числе Дылду, и теперь растерянные засранцы не знали, что делать. Сёма весь дрожал от нервов, а Аркаша стоял как вкопанный, будто окаменел. Кажется, он даже не моргал. «На старт!» — прохрипел Сёма, держа мячи дрожащими руками. «Внимание! Марш!» -4. Соперники более слаженные, но они потрясены. Падать с высокого пьедестала очень больно. А мои оболтусы поймали кураж и вовсю реализовали эффект неожиданности. Они действовали хаотично, передвигались нестандартными четверками, как это принято в вышибалах, и едва не хороводы водили, точнее, 3 разных хоровода. Первым командовал Петя Валиков. Крепыши-спортики стали нашим кулаком. А девчонки Анжелы играли в поддержку, пока остальные страховали основных игроков. Каждый раунд — разная картина на поле, разные стрелки и рябь в глазах от пестрых нарядов. И только шустрик Саня неизменно мотался среди всего этого хаоса, как заведенный. Долго такая конструкция не продержится, но нам много времени и не нужно. Ашки чутка собрались, наконец-то пришли в себя и приняли мечи. Один не справился, это был тощий паренек, который надеялся отсидеться позади и бормотал себе под нос «Только не по лицу, только не по лицу». Он получил по лицу. Но остальные справились. Жилистый долговязый парень в очках саданул мяч сразу в сторону Мишки и Сидорова. Деревенского парня без особых способностей. Ну, так было написано в личном деле. Еще не знаю про способности, но парень оказался крепким. Принял на себя мощный удар, при этом удержался на ногах, стиснув зубы. Мяч пришелся по плечу и отскочил в сторону Валикова, который разыграл его с Тихомиром, и тот выбил еще одного соперника из игры. А вот 2 оставшихся мяча Ашкам удалось разыграть получше. Одним выбили аут, когда Федя сумел подставить руки, но рикошет улетел за пределы поля, а второй... «Получайте!» Лариса Белова изо всех сил врезала по мячу. Она подпрыгнула едва не на 2 метра, принимая пас. Удар получился крученый, под завязку набитой магией. И мяч с дикой скоростью выстрелил по мишени. Бам! И Дениска в нокауте. Что ж, 1-3 тоже хороший размен. Но результат уже предрешен. Следующий раунд — -5. Белова снова попыталась отправить мяч обратно, но вылетела сама, окрученная от Тихомира, а рикошетом сбил еще одного бедолагу. Теперь мне пришлось выбрасывать мячи, потому что Сёма присел на траву. Чуял кабанчик, что не скоро еще насидится вдоволь. Аркаша продолжал изображать статую. Отлично получается, надо отметить. Последний раунд. «На старт!» — воскликнул я. «Внимание! Марш! Бам-бам-бам-бам!» «А? Что за фигня?» Последний из магикан, брюнет с зализанными назад волосами с дальней линии, умудрился отбить мяч. Да, он сам охренел от такого расклада, но криво ухмыльнулся, будто так и планировал. И снаряд с удвоенной силой метнулся прямо в Антона. Черт, он встал как олень перед фурой. Двигайся, дурень, ты же без пробуждения, покалечишься. А, так вот в чем дело. Его источник бешено забурлил, сковал движение. Парень хочет, но не в состоянии пошевелиться. Как же не вовремя. Антон вот-вот пробудет магический дар.